Глава 5. В среду утром по пути на завод Татьяна увидела пожарных, устанавливавших катки с водой и песком и новые гидранты. Неужели ожидаются пожары? Значит, фашистские бомбы сожгут Ленинград. Представить невозможно. Это так же невероятно, как существование Америки. Смольные старательно окутывали маскировочной сетью, выкрашенной зеленым, коричневым и серым. Что будут делать рабочие со зданиями, которые труднее прикрыть? Но и распознать с воздуха тоже нелегко. Шпилем Адмиралтейства, Исаакиевским собором. Пока что они сияли в своей первозданной красе. Перед уходом с работы Татьяна старательно вымыла руки и лицо, долго расчесывала волосы, пока они не заблестели. Утром она надела цветастую юбку и синюю блузку с короткими рукавами и белыми пуговичками. И сейчас, глядя на себя в зеркало, никак не могла решить, насколько лет выглядит. 12? 13? Ах, все равно, только бы он дождался. Она поспешила на остановку. Там уже стоял Александр. «Мне нравятся твои волосы, Таня», — улыбнулся он. «Спасибо», — пробормотала она. «Жаль, что от меня пахнет смазкой и бензином». «Только не говори, что опять делала бомба», — шутливо закатил он глаза. Она засмеялась. Посмотрев на огромную толпу, потом друг на друга, они в один голос объявили. «Трамвай!» «По крайней мере, у нас есть работа», — беспечно заметила Татьяна. «Правде пишут, что в Америке полно безработных». «Не будем об этом», — отмахнулся Александр. «Я принес тебе подарок». Он вручил ей пакет в оберточной бумаге. «Правда, твой день рождения прошел, но я не успел подготовить его раньше». «Что это?» — с искренним удивлением спросила она, беря у него пакет. У нее перехватило дыхание. «В Америке есть такой обычай», — шепнул он. «Получая подарки, ты разворачиваешь их и благодаришь». Татьяна беспокойно поглядела на сверток. «Спасибо». Она не привыкла к подаркам, да еще обернутым, пусть и в простую бумагу. «Нет, сначала разверни, потом скажешь спасибо». «Просто снять бумагу?» — улыбнулась она. «Нет, сорвать». «И потом?» «Выбросить». «Весь подарок или только бумагу?» «Только бумагу», — медленно произнес он. «Если так, зачем было заворачивать?» «Ты посмотришь, что там?» — не выдержал Александр. Татьяна нетерпеливо сорвала бумагу. Внутри оказались книги. Увесистый сборник Пушкина под названием «Медный всадник» и другие поэмы. И два томика поменьше. Один Джона Стюарта Милля, автора, о котором она никогда не слышала. «On Liberty» на английском. Другой англо-русский словарь. «Англо-русский?» — усмехнулась Татьяна. «Вряд ли он мне поможет. Я не знаю английского языка». «Это твой? Еще из дома?» «Да. И без него ты не сможешь читать Милля». «Огромное тебе спасибо за все». «Медный всадник» принадлежал моей матери. Она отдала мне его за несколько недель до того, как ее арестовали. Татьяна не знала, что ответить. «Я люблю Пушкина», — прошептала она наконец. «Ты знаешь, что написал о нем поэт Майков?» Александр покачал головой. Словно заворожённая, Татьяна попыталась припомнить строчки. «Он сказал... Постой-ка. Нездешними, мне кажется, их звуки, как бы влиясь в его бессмертный стих. Земное все в восторге, страсти, муки, небесное преобразилось в них». «Земное все в восторге, страсти, муки, в небесное преобразилось в них», — повторил Александр. Татьяна всмотрелась вдаль. «Где этот трамвай?» «А ты сам читал когда-нибудь Пушкина?» — спросила она едва слышно. «Сам я читал Пушкина», — кивнул он, отбирая у нее бумагу и отшвыривая в сторону. «Медный всадник» — моя любимая поэма. «Моя тоже», — выпалила Татьяна, изумленно уставившись на него. «Была ужасная пора, об ней свежо воспоминание. Об ней, друзья мои, для вас начну свое повествование. Печален будет мой рассказ». «Татьяна, ты знаешь наизусть всю поэму, как истинно русская девушка». «Я есть истинно русская девушка». Подкатил трамвай, они вышли у русского музея. «Хочешь немного пройтись?» — спросил Александр. Татьяна не могла сказать «нет», даже если бы очень хотела. Даже если бы хотела. Они отправились к Марсовому полю. «Ты вообще на службе или нет? Услал Дмитрия в Карелию, а сам ничего не делаешь?» «А сам остался», — усмехнулся Александр. «Набираю и обучаю ополченцев с 7 утра до 6 вечера. Да еще дежурю с 10 до полуночи». Он осекся. Татьяна поняла, именно в эти часы Даша, должно быть, приходила к нему. «Поэтому у меня есть немного свободного времени», — быстро закончил Александр. «Правда, думаю, долго это не продлится. Но и на фронт меня не заберут. Я служу в ленинградском гарнизоне и должен оборонять город. Тут мой пост. Когда на фронте не будет хватать солдат, пошлют и меня». «Но тогда ей не будет хватать его. Куда мы идем?» «В летний сад. Подожди». Александр остановился недалеко от казарм. На другой стороне улицы вдоль Марсового поля тянулись скамейки. «Посиди, а я пойду раздобуду что-нибудь на ужин». «На ужин?» «Да, в честь твоего дня рождения. Именинный ужин. Хлеб с мясом, а может, и икра. Как все истинно русские девушки, ты ведь любишь икру, верно?» Протянула она. «А как насчет спичек?» Татьяна боялась заходить слишком далеко. «Что, если он обидится? Вдруг мне понадобятся спички?» Я вспомнился военторг. «Тогда что-нибудь придумаем», — пообещал Александр. «Подожди на скамейке, я сейчас вернусь». Она перешла улицу и с блаженным вздохом опустилась на скамью. Но тут же встрепенулась, пригладила волосы, сунула руку в парусиновую сумку и нежно погладила подаренные книги. Голова сладко закружилась. Что она делает? Должно быть, уже ничего не соображает. Как же Даша? Им нельзя быть вместе. Если Даша спросит, где она была, что ей ответить? Татьяна решительно встала и уже успела отойти на несколько шагов, когда услышала тревожный голос Александра. «Таня?» Он, задыхаясь, подбежал к ней с двумя бумажными пакетами в руках. «Куда это ты собралась?» Ей не пришлось ничего объяснять, он увидел ее лицо. «Таня?» Горячо выпалил он. «Даю слово, я просто хотел накормить тебя и отправить домой. Договорились?» Переложив пакеты в одну руку, он погладил Татьяну по голове. «Нужно же отпраздновать твой день рождения. Пойдем». Но она не смогла двинуться с места. Неужели Александр тоже понимает, что в их действиях есть что-то нехорошее? Догадывается, в какой переплет она попала? Какие чувства ее одолевают? Они пересекли Марсово поле и направились к летнему саду. Поодаль медленно, лениво влекла свои воды Нева, поблескивая в лучах закатного солнца. Даже сейчас, в 9 часу вечера, было совсем светло. Летний сад оказался неудачным выбором. Они не могли найти свободной скамейки среди длинных извилистых тропинок, греческих статуй, величественных деревьев, густых, ровно постриженных кустов. Татьяна шла, низко опустив голову. Наконец они отыскали свободное местечко около статуи Сатурна. Не слишком приятное зрелище, поскольку Сатурн жадно запихивал крошечного младенца в широко раскрытый рот. Александр принес четвертинку водки, немного ветчины, белого хлеба, банку черной икры и плитку шоколада. Татьяна вдруг обнаружила, что проголодалась. Александр велел ей съесть всю икру. Она протестовала не слишком рьяно. Прикончив половину банки, она протянула ему остальное. «Пожалуйста, доешь, я прошу». Потом она сделала глоток водки прямо из бутылки и поморщилась. Татьяна ненавидела водку. Но вдруг Александр сочтет ее ребенком. Александр, глядя на Татьяну, рассмеялся и, взяв у нее бутылку, приложился к горлышку. «Тебе совсем не обязательно это пить. Мне просто хотелось отметить твой день рождения. Жаль, что я забыл стаканы». Ей казалось, что он занимает всю скамью, и его близость тревожила. Если она выдохнет, часть ее коснется части его. Татьяна была слишком взволнована, чтобы связно мыслить и тем более говорить. Бушующий в душе пожар разгорался все сильнее. «Таня», — мягко спросил Александр, — «тебе не нравится еда?» «Нравится». Коротко ответила она и, откашлявшись, поправилась. «Очень вкусно, спасибо». «Хочешь еще водки?» «Нет». Она поспешно отвела взгляд от его улыбающихся глаз. «А ты когда-нибудь была по-настоящему пьяна?» «Ага», — кивнула она, по-прежнему не поднимая глаз. «Мне тогда было 2 года. Дотянулась до бутылки, почти все выпила. Хорошо, бабушка вовремя спохватилась. Но меня все равно пришлось отвезти в больницу». 2 года? И с тех пор ни разу? Он случайно коснулся ногой ее ноги. Татьяна покраснела. С тех пор ни разу. Она поспешно отодвинула ногу и перевела разговор на войну. Александр покорно вздохнул и объяснил, что положение прежнее. Татьяна почти не слушала. Зато пока он говорил, она могла без опаски изучать его лицо. Опять у него щетина пробивается. До сих пор она его еще не видела гладко выбритым. Интересно, почему? Но спросить она постеснялась. К тому же легкая тень усиков так соблазнительно оттеняла его полные губы. И хотелось узнать, где он надколол боковой зуб. Но она решила, что это неделикатно. Если бы эти глаза цвета крем-брюле перестали улыбаться, если бы ей удалось улыбнуться в ответ. «Александр, а ты знаешь английский?» «Да, хотя давно не практиковался, то есть не говорил с тех пор, как мать с отцом. Он осёкся». Татьяна поспешно тряхнула головой. «Прости, пожалуйста, я не хотела. Просто, если ты знаешь какие-то слова, мог бы и меня научить». Глаза Александра вспыхнули так ярко, что кровь прихлынула к щекам Татьяны. «Таня», — медленно произнес он, — «а какие слова ты хотела бы выучить?» Она не сразу ответила, боясь, что начнет заикаться. «Не знаю. Может, водка?» «О, это совсем легко. Водка по-английски и будет водка», — рассмеялся он. Какой у него хороший смех. Искренний, заразительный, глубокий. Настоящий мужской смех, зарождающийся где-то в груди. Он снова поднял бутылку. «За что будем пить? Это твой день рождения, поэтому выпьем за тебя. За то, чтобы мы смогли отпраздновать твой следующий день рождения и, надеюсь, в более приятной обстановке». «Спасибо. За это я тоже выпью», — кивнула она, беря у него бутылку. «И хорошо бы рядом был Паша». Александр, не отвечая, отставил бутылку и задумчиво оглядел Сатурна. «Неудачное у нас место. Другая статуя была бы лучше, не согласна?» Кусок в горле застревает при виде этого истукана, пожирающего собственное дитя. «А где ты хотел бы посидеть?» — спросила Татьяна с наслаждением, надкусив плитку шоколада. «Не знаю. Может, вон там, у Марка Антония. Кажется, где-то есть статуя Афро...» «Нам пора». Татьяна быстро поднялась. «Я совсем осоловела от такого количества еды. Нужно размяться». «Что она вообще здесь делает?» Они вышли из сада и направились к реке. Татьяне ужасно хотелось спросить, как его звали раньше. Неужели Александром? Есть ли такое имя американцев? И как его ласково называли в детстве? Нет, она не может задавать такие интимные вопросы. Вполне достаточно вечерней прогулки по гранитной набережной. «Хочешь еще посидеть?» — спросил Александр немного погодя. «Нет. Я не устала, а ты?» «Давай все же отдохнем». Они устроились на одной из скамеек с видом на него. На другом берегу сверкал золотом шпиль Петропавловского собора. Александр занял половину скамейки. Длинные ноги расставлены, руки раскинутые по спинке. Татьяна нерешительно примостилась рядом, стараясь, чтобы их ноги не соприкасались. Вид у Александра был самый беззаботный. Он двигался, сидел, говорил и улыбался, так, словно и не подозревал о том впечатлении, какое производил на трепетную 17-летнюю девушку. Все его существо словно излучало безмятежную веру в существование его собственного законного места во Вселенной. «Все это дано мне», — казалось, говорил он. «Мое тело, лицо, сила. Сам я ничего не просил, ничего не создавал, ничего не добивался. Это дар, за который я ежедневно возношу благодарность, когда умываюсь и причесываюсь. Дар, о котором забываю днем. Я не горд и не унижен этим даром. Он не делает меня тщеславным или надменным, но он и не внушает ложной скромности». Каждым своим движением он будто говорил: «Я знаю, кто я есть». От близости Александра у Татьяны перехватывало дыхание. Наконец, переведя дух, Татьяна повернулась к Неве. «Люблю глядеть на реку», — тихо произнес Александр, «особенно в белые ночи. В Америке нет ничего подобного». «Может, на Аляске?» «Может быть, но это сияющая река, город, выстроенный на ее берегах, солнце, садящееся за университет и поднимающееся перед нами за Петропавловской крепостью». Он покачал головой, не находя слов. Оба замолчали. «Как там у Пушкина в «Бедном всаднике»? И не пуская тьму ночную, на золотые небеса. Как там дальше?» Татьяна знала «Медного всадника» почти наизусть и немедленно подхватила: «Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса». Александр, повернув голову, взглянул на Татьяну, продолжавшую смотреть на реку. «Таня, откуда у тебя столько веснушек?» «Знаю, знаю, это ужасно некрасиво. Все солнце виновато», — пробормотала она краснее, принимая стереть переносицу, словно это могло избавить ее от надоедливых рыжих пятнышек. «Пожалуйста, перестань смотреть на меня», — думала она, избегая его взгляда и стараясь унять стук собственного сердца. «А как насчет твоих светлых волос?» — тихо спросил он. «Это тоже солнце?» Татьяна дернулась, как от ожога, ощутив прикосновение его руки к спине. Он может коснуться ее волос, если захочет. Он не захотел. «Белая ночь — это здорово, правда?» — спросил он, не сводя с нее глаз. «Зато ленинградская зима, как вспомню, просто дрожь по спине». «Да, зимы здесь невеселые». «Иногда зимой, когда замерзает Нева, мы катаемся на санках по льду, даже в темноте». «Кто это мы?» «Паша, я, наши приятели. Иногда мы с Дашей, но она гораздо старше и редко берет меня с собой». «Зачем она это сказала?» «Из зависти?» Татьяна умолкла. «Ты, должно быть, очень любишь сестру», — обронил Александр. «Что он этим хотел сказать?» Татьяна предпочла не знать. «Вы с ней так же близки, как с Пашей?» «По-другому. Паша и я...» Она осеклась. Они с Пашей ели из одной тарелки. Тарелки, которую Даша наполняла едой, приготовленной ее же руками. «Мы с сестрой спим в одной кровати. Она говорит, что мне не надо выходить замуж, потому что в этом случае мой муж будет третьим в нашей постели». Их взгляды встретились. В этот раз Татьяна не отвела глаз, решив, что в золотистых закатных лучах незаметны ее алые щеки. «Ты слишком молода, чтобы выходить замуж». «Знаю», — фыркнула Татьяна, которая всегда смущала, когда говорили о ее юности. «Но не настолько же». «Настолько для чего?» Не успела она задаться этим вопросом, как Александр осведомился. «Для чего именно?» Выражение его глаз снова повергло ее в ступор. Она мгновенно потеряла дар речи. Что на ее месте сказала бы Даша? «Что в таких случаях говорят взрослые? Я достаточно выросла, чтобы пойти в народное ополчение», — произнесла она наконец. «Как думаешь, меня примут? Тогда ты сможешь меня обучать?» Она засмеялась и тут же снова смутилась. Александр пожал плечами и неохотно сказал: «Кто тебя туда примет? Тебе еще нет 18». Он не договорил, но она сумела уловить нерешительность в его голосе, и губы у него слегка дрогнули, а посреди нижней была небольшая ложбинка, совсем крохотная, из-за того хотелось коснуться ее. Татьяна поспешно отвернулась и поднялась. «Мне в самом деле пора домой, уже поздно». «Ладно», — кивнул Александр, тоже вставая, медленно и неохотно. «Жаль, такой хороший вечер». «Да», — выдохнула она, не глядя на него. Они побрели вдоль реки. «Александр, ты скучаешь по своей Америке?» «Да». «И вернулся бы?» «Наверное», — бесстрастно ответил он. «Поможешь?» «Каким образом? Кто мне позволит? И кто меня там ждет?» Татьяна едва сдержалась, чтобы не взять его за руку, утешить. «Расскажи мне об Америке. Ты когда-нибудь видел океан?» «Да, Атлантический. И это незабываемо». «Он соленый?» «Да, холодный, безбрежный. Там плавают медузы и белые яхты». «Я однажды видела медузу. А какого цвета океан?» «Зеленый». «Как деревья?» Он посмотрел на него, на деревья, на нее. «Немного похож на цвет твоих глаз». «То есть мутновато, грязновато зеленый». Сердце почему-то разрывалось от нахлынувших чувств, дышать было трудно. Но зачем ей дышать? Она и без того всю жизнь дышала. Сейчас можно и потерпеть. Александр предложил возвращаться через летний сад. Татьяна согласилась, но потом вспомнила статую сплетавшихся в объятиях любовников. «Наверное, не стоит. Разве нет пути покороче?» «Нет». Высокие вязы отбрасывали длинные тени на песок. Пара вошла в ворота и направились по узкой тропинке между статуями. «По ночам здесь все другое», — заметила Татьяна. «А ты здесь бывала ночью?» Она покачала головой. «Зато бывала в других местах. Однажды я...» Александр наклонился к ней. «Таня, знаешь...» «Что?» — пробормотала она, отстраняясь. «Чем меньше ты бывала где-либо ночью, тем больше мне это нравится». Ничего не ответив, девушка рванула вперед, упорно глядя под ноги. Александр не отставал, дробя свой обычно широкий шаг, чтобы держаться рядом. Ночь выдалась теплой, голые руки Татьяны дважды ненароком коснулись грубой ткани его гимнастерки. «Это наше лучшее время, Таня. Хочешь знать, почему?» «Пожалуйста, не надо». «Больше оно не повторится. Никогда у нас с тобой больше не будет таких мирных, беззаботных минут». «Они кажутся тебе беззаботными?» — удивилась Татьяна, покачав головой. «Разумеется. Пока мы только друзья и гуляем в сумерках по Ленинграду. Они остановились на мосту через Фонтанку. «У меня дежурство в 10», — вздохнул Александр. «Иначе я проводил бы тебя домой». «Нет-нет, я сама доберусь, не беспокойся. И спасибо за ужин». Она по-прежнему не могла заставить себя смотреть в лицо Александру. Хорошо еще, что он такой высокий. Татьяна уставилась на пуговицы его гимнастерки. Их она не боялась. Он откашлялся. «Лучше скажи, есть у тебя какое-нибудь домашнее имя? Или ты для родных только Татьяна? Как они тебя называют?» Сердце у нее ёкнуло. «Кого именно ты имеешь в виду?» Александр ничего не ответил. Татьяна отступила шагов на 5 и, наконец, осмелилась взглянуть ему в лицо. Волшебство вновь вернулось. Ей уже не хотелось ничего, только стоять вот так и любоваться. «Иногда», — едва выговорила она, — «меня называют Тата». Он улыбнулся. Долгие паузы ее терзали. «Ты очень красивая, Тата». «Перестань», — шепнула она одними губами. «Если хочешь», — добавил он, — «можешь звать меня Шура». «Шура? Да чего ж чудесное имя? И как бы я хотела звать тебя Шурой?» «А кто еще зовет тебя так?» «Никто», — сказал он и отсалютовал. Домой Татьяна летела, как на крыльях. Блестящих красных крыльях, которые отрастила специально, чтобы мчаться по лазурному ленинградскому небу. Но уже ближе к дому, отягощенная сознанием вины, совесть потянула ее вниз, и крылья исчезли. Татьяна завязала волосы в узел и запихнула книги на самое дно сумки. И все же пришлось постоять неподвижно несколько минут, прижимая к груди кулаки и стараясь унять предательский стук сердца. Даша сидела за столом, как ни странно, в компании Дмитрия. «Мы 3 часа тебя ждем», — недовольно заметила она. «Где ты была?» «Интересно, сумеют ли они уловить запах Александра? А чем пахнет она сама? Душистым летним жасмином, теплым солнцем, водкой, икрой, шоколадом? И вдруг они увидят, сколько веснушек прибавилось на ее переносице. Она гуляла по летнему саду рядом с любимым. Неужели все это можно разглядеть в ее полных муки глазах?» «Сожалею, что опоздала. Слишком много работы». «Проголодалась?» — спросила Даша. «Бабушка сделала пюре и котлеты. Ты, должно быть, целый день ничего не ела». «Я не голодна, только очень устала. Прости, Дима, мне нужно умыться». Дмитрий пробыл у них еще 2 часа. Дед с бабушкой ложились спать в 11, так что девушкам вместе с гостем пришлось подняться на крышу и посидеть до полуночи, пока не погасли последние отблески заката. Татьяна почти не говорила, хотя Дмитрий болтал без умолку о своих приключениях. Он показал девушкам мозоли от лопаты и пожаловался, что рыл окопы 2 дня без перерыва. Татьяна подмечала, как он посматривает на нее, стараясь поймать ее взгляд и каждый раз улыбаясь. «Дима, скажи, вы вправду близкие друзья с Александром?» «Да, и очень давние. Много пережили вместе. Мы как братья». Татьяна наморщила лоб, пытаясь понять смысл его слов. Ночью, когда она лежала в постели, отвернувшись к стене и натянув на себя простыню и тонкое коричневое одеяло, девушка тихо молилась. «Господи, если ты есть, пожалуйста, научи, как скрыть то, что не знаю, как выказать».